Без слуг никуда. Охрана автоматизированная, но готовить големы не умеют, как и убираться. Понятно, разумее яйца. Протянул он, возвращаясь к игре. Это, шеф, нам надо будет продлить аренду грузовика, если планируем дальше големов возить. Учтите, проплачена всего неделя. Учту. Через час приехала машина с эмблемами компании «Элитсервис», да нельзя забитая персоналом. Приветливая женщина в строгом костюме дала мне право выбора персонала, и когда мы заключили с ней договор, пошли смотреть будущее место работы для прислуги. Я показал все комнаты, где нужно убираться, кухню и место, где персонал будет отдыхать и жить. Заблаговременно показал, куда лезть не стоит, и в целом остался доволен компанией. Слуг Варвара Николаевна, так звали менеджера, курирующего мой договор, увезла обратно на базу, пообещав, что ранним утром машина привезет их со всеми вещами и со всем необходимым. Закупкой продуктов и средств для уборки слуги будут заниматься самостоятельно, и для этого мне нужно будет сегодня открыть счет для «Элитсервис», откуда мои новые работники будут снимать средства. Ну, а непосредственно перед сном я занялся другим немаловажным процессом. Уговаривал по телефону своего взводного, чтобы завтра не возвращаться в училище. На мое удивление, Быков не особо сопротивлялся, оформил мне второй отгул за особые заслуги. На том все и решили. Но это в последний раз, предупредил меня он. Да, конечно, в последний раз, учитывая, что я скоро выпускаться буду. Хах, огонь. Илья перепрыгнул старый, сгоревший автомобиль и выстрелил из Люси по роботизированным скелетам. Шеф, их становится все больше и больше. Георгий Раскатный в это время молниями гасил огромного голема модели «Вирус 300», но самостоятельно справиться с таким модернизированным гигантом у него не получалось. Шурупыч, который все это время прикрывал их тыл, в какой-то момент не выдержал прямого попадания из ракетницы, и это сильно подпортило боевой настрой шефа. «Шеф, сзади!» – завопил Илья, выстреливая в точную копию Шурупыча. «Шеф!» – Георгий не слышал его. Он стоял спиной к своему рыжему другу, держа что-то в руках. Когда он начал оборачиваться, Илья поджал губы и пустил скупую слезу. «Я знал», – прошептал он, поднимая дробовик и наставляя его на шефа. «Я знал, что тебя подменили». Георгию после удара вируса 300 снесло половину лица. Только вот он все равно остался цел, просто остался частично без кожи. На Илью смотрел робот, а не Раскатный. Один глаз Георгия был красной лампочкой, а половина лица была металлическим. «Мне нужна твоя одежда», – басисто сказал шеф, – «и мотоцикл». Илья выстрелил по Георгию почти в упор, но ударная волна выстрела откинула его. Он упал на спину и тут же попытался встать. Только у копии Шурупыча, с которым он сражался до этого, были другие планы на рыжего пацана. Он кровожадно улыбнулся и наступил на него. Фух, Илья раскрыл глаза, все еще представляя перед собой ногу Шурупыча. И приснится же такое, он бережно укрыл дробовик, с которым даже ночью не расставался, и в скором времени засопел. Запах выпечки, из-за которого я проснулся, был чертовски волшебным. Я открыл глаза и тут же встал с кровати, повинуясь урчанию живота. На ходу, застегивая на груди домашнюю пижаму, я вышел из комнаты и тут же направился вниз по лестнице и... Я застал нечто потрясающее. Котя стояла в дверном проеме и руководила прислугой. Сама она, конечно, не готовила, но под ее контролем у меня появился полноценный завтрак. А судя по запаху, мне комом в горле встанет окончание учебы в училище. Там хоть и кормили на убой, но явно не такими. Чудесный запах, от моего голоса Екатерина дернулась. «Доброе утро, сударыня!» «Доброе утро, Георгий!» Девушка отошла от проема, пропуская меня на кухню. «Я тут покомандовала немного, но вы же не против?» Мне было достаточно одного взгляда на стол, где стоял завтрак и свежий кофе. Я покачал головой, улыбаясь, и тут же решил набить свой желудок. Ел все, и редкие для меня, татарские пирожки, и яичницу, и пирожные. Это было божественно. Котя все это время сидела рядом, наблюдала за тем, как я завтракаю. Она, в целом, была бодренькая на вид, хоть немного и бледноватая, но я все равно уточнила ее состояние, хоть уже и просмотрел записи с ее смарт-часов. «Как вы себя чувствуете, сударыня? Как вам спалось?» «Отлично», она не переставая, улыбалась. «От вашего прибора мне только лучше. Не подскажете?» Она взяла чашку с кофе, сделала небольшой глоток и закончила. «Что это за модем такой? Как так получается, что он лечит меня?» «Это артефакт, разработка рода Раскатных, заученно ответил я. «А почему вы не оставили его в моем доме?» «Ну, чтобы я не...» Она замялась, уводя глаза в сторону. «Чтобы я не мешалась тут». «Не мешайтесь», я немного осуждающе посмотрел на нее, а затем усмехнулся. Котя игралась словами. Она хотела услышать, что она мне не доставляет никакого дискомфорта. «Увы, но это устройство без моего дара не работает. Поэтому вы здесь. То есть, без вашего присутствия мне не вылечиться?» «Именно». После, завтрак проходил в полной тишине. Я в целом-то уже нахапался, как только сел, но ради приличия попробовал все, что приготовили две мои кухарки. Они, кстати, тоже не сводили с меня глаз, но делали это не так нагло, как Екатерина. Смотрели они не просто так, а отслеживали мои реакции, чтобы начать понимать мои вкусы. Это было профессионально, к слову. «Георгий», Катя пододвинула от себя чашку, и ее тут же взяла прислуга. «А какие у вас планы на ближайшее время?» «Встреча с Пуришкевичами», задумчиво ответил я. «Они там капитуляцию приняли, после введения гвардейцев вашего отца на резиденцию Эльдара. А потом, я задумался, да вроде ничего такого. Ой, я чуть было не забыл главное. Завтра в училище вернуться надо». «Зачем?» – удивилась она. «А как же мое лечение?» «Не переживайте, сударыня, я встал из-за стола. Я туда вернусь дней на 5, не больше. И еще, давайте сразу все проясним, чтобы не было вопросов». Я подал Екатерине руку, помог встать и задвинул за ней стул. «Весь дом в вашем распоряжении. Можете заходить куда душе вздумается, кроме кабинета моего отца, вернее, моего кабинета». Я провел маленькую экскурсию по дому, а затем вывел Катю на улицу. Показал, где стоят защитные турели, чтобы она убедилась в безопасности места, дал покормить вкусняшками собак, чтобы они привыкли к ее запаху, и затем указал на пристройку и сарай. Вот туда я строго-настрого запретил заходить. Интерес, который тут же проснулся в ней, я потушил. «Там очень опасное и нестабильное оборудование», — слукавил я. «Опасно для жизни, поверьте. Илья приехал за мной в 10:00 утра, на своем стареньком вишневом автомобиле с какой-то тучной гримасой. Я попытался его расспросить, мол, что произошло, но тот отнекивался от разговора, но уже по пути сам не выдержал и рассказал про свой сон. Я смеялся очень долго, для вида, оттянул губу в сторону, показал десна, мол, они настоящие и не металлические, и заверил, восстания големов не будет, я не допущу. А если тебя подменит, а?» Сощурился он, останавливаясь около компьютерного клуба. «Что тогда, шеф? Может, придумаем какую-то кодовую фразу? Ты слишком серьезно воспринимаешь свои сны, Илья». Последствия мегагрозы чувствовались даже здесь, в моем заведении. Рольставни, разумеется, спасли помещение от тварей, но вот соседним магазинам, тем, которые стояли через дорогу, не повезло. Там, видимо, потрудился не один Таргрум, разрушая все, к чему прикасался. «Ни разу не пожалел», — хмыкнул я, заходя в открытые двери своего заведения, что раскошелился на защиту. На стойке администратора нас встретил Гоша, немного испуганный вчерашним. Меня порадовала его ответственность, несмотря на то, что творилось вчера. Он вышел на работу, без всяких каких клиентов, правда, еще не было, но это было ожидаемо. Я занялся простой работенкой, заряжал аккумуляторы и батарейки, которые в целом приносили мелкий по моим новым меркам доход, а затем переговорил с Иванычем, на котором лица не было. Оказалось, что муж Клавы, Тарас, погиб в мегагрозу, и было предположение, мол, что его нарочно убили. Про это я уже слышал, причем от капрала Фантома. «Надо же, как мир тесен», задумчиво пробормотал я. «Так, а ты чего переживаешь-то?» Клава расстроилась. «Она», улыбнулся Иван, «не сказал бы, не знаю, дети же от него, сами понимаете, господин Раскатный. Девчонки», он сказал про двух дочек Клавы, «уже сами меня отцом кличут, только теперь свадьба затянется». «Почему?» «Законы», пожал тот плечами. «Процесс с развода же не завершился, там неделя или две оставалось для вступления в силу заявления, а тут он погиб, и как бы, пока расследование, все дела остановит. Я придумаю, чем тебе помочь», пообещал я. «Главное, чтобы вы вместе оставались». «Почему?» Этот вопрос немного смутил меня. «Почему вы нам помогаете, господин Раскатный? Люди вы нормальные», хмыкнул я. Клиенты посыпались бурной рекой через час. Мигом забили почти все столы и начали приносить мне доход. Хех. Гоша справлялся со своими обязанностями, Иваныч доделывал электронику в подвале, а Илья носился как ужаленный, батарейки клиентуре развозил. Но и тут меня застали приключения. Магазин электроники, а в частности, магазин, где меня обвинили в нехорошем, мол я клиента прогнал, открыться так и не смог. Его хозяин, потлатый идиот, почему-то решил, что виновник сгоревшей электроники, я, не мегагроза, которая спалила всю технику в магазине, а, мать его, я. Он приперся, выцепил меня взглядом и начал орать. Доводы, кстати, были какими-то тупорылыми. Мол, мой клуб же работает, его не тронули демоноиды и не тронула гроза. А раз я единственный, кто на улице сегодня открылся, то и вина на мне. Мужик подошел к самому ближайшему и пустому столу, где не сидел никто из клиентов. Схватил монитор, вырывая провода, и решил было разбить его. Показательно, разумеется, но напал он не на того. Монитор вдруг сам по себе включился. Мужик задумчиво покрутил его в руках, не понимая, откуда идет питание, и вдруг ослеп. Хех, я выкрутил яркость на максимум, да еще и помог сесть на задницу. Пнул стул на колесиках, который снес мужика. Упавший монитор, разумеется, разбился, но уже об его голову. Неудавшийся дебошир не с первого раза встал, затем, громко матерясь, повернулся в ту сторону, где был вход, как он думал, и с разбегу влетел мордой в стену. Прозреть после такой мегаяркости он смог не сразу. Перед тем, как покинуть мой клуб, он снес стол, сломал нос об дверной косяк, ну а там ему помог Иваныч. Пинком указал нужное направление. Жалко монитор, электромонтер задумчиво смотрел на треснувший экран. Работать, наверное, не будет. Мы свое заберем, не переживай, задумчиво ответил я. Слушай, Вань, сделай доброе дело, а, постой сегодня в зале, как охрана. Зачем? Ну вот один недовольный приперся, который сложил карты, звезды там, помолился и решил, что виноват я. Но ведь и другие могут появиться. А ты мужик рослый, плечистый. Если кто-то зайдет, то первым делом подумает, а вывезет ли он срач, за которым пришел. Электромонтер подумал, конечно, но отказывать мне не стал. Когда вернулся Илья, он тоже получил персональное задание. Держать руку на пульсе с антивирусом Паперского. Тот гаденыш, который приперся на КПП училища, может все же припереться. Сутки же он мне давал, давал. Но ответа он не получил, да и не встречались мы больше. Что-то мне подсказывало, что мы в скором времени увидимся и... Руку на пульсе, пробормотал Илья. О, точно, шеф, знаешь, что вспомнил? Он виновато почесал затылок. Я вчера рассказать хотел, да совсем позабыл с этой грозой. Выкладывай. Связывались со мной вчера, как раз из этой конторы. Пытались у меня код купить, ну точнее, хотели, чтобы я его слил, и они расшифровали твою программу. Суки, протянул я. Ко мне же приходил один, деньги предлагал. Видимо, понял, что нужно попытаться подойти к делу с другой стороны. Чтобы обезопасить заведение, мы на пару с Ильей прокатились до магазинчика, который сегодня функционировал. Точнее, который не пострадал от мегагрозы. Я прикупил парочку новых ламп с кучей электроники, пару плат и модулей. Затем все это установил в компьютерном клубе, ибо если тот покупатель заявится и начнет качать права, защита его вырубит. Ну, либо убьет. Тут уж как звезды сойдутся. Что-то много я сегодня про звезды думаю. И те самые звезды сошлись так, как было нужно мне. Когда я закончил с небольшой модернизацией систем защиты пиксельного бункера, мне позвонил Семен Семенович Распутин. Назвал место и время, где будет проходить встреча с дворянами по поводу Пуришкевичей. Я вызвал такси, заехал в небольшой бутик, где переоделся в что-то более строгое, а затем приехал в ресторан «Персидский царь». Название, так сказать, было очень громким, но судя по отзывам на Мюндикс-картах, оно было роскошным и популярным. Когда я вышел из машины, в нос тут же ударил потрясающий запах свежей выпечки. Причем не из ресторана, а из магазинчика в соседнем здании. Я повернул голову на запах и стал свидетелем не очень хорошей картины. Прямо над козырьком магазина провис провод, оторванный. А если убьет кого? Я осуждающе посмотрел на продавца, который подметал ступеньки этой булочной. Под напряжением же, этот самый вопрос я задал продавцу, а тот сделал вид, что ему вообще на все это пофиг. Даст бог, пронесет. Он не прекращал заниматься уборкой. Сейчас службу не вызвать никак, все заняты. Так что, даст бог, все сложится хорошо, повторился он. Разве что-то кабок даст, пробормотал я. Через пару секунд меня чуть не сбила стайка чумазых мальчишек. Я вовремя увернулся, так сказать. Но то, что произошло дальше, меня удивило. Продавец, как только заметил мальчишек, тут же зашел внутрь магазина, а затем вышел с небольшим пакетом, заполненным, явно по запаху, свежими булками. Он протянул это беспризорникам и, подмигивая мне, как бы поделился ненужной мне информацией. «Это списанный хлеб, сударь», — он улыбнулся. «Чего добру пропадать, верно? А ты, мудила-то, нормальный». Я проводил его спину взглядом. «И хлеб явно не списанный. Видимо, уже кто-то докладывал на тебя, раз ты решил поделиться со мной ненужной информацией. За добро нужно платить добром. Ну а я, как ведущий такобок, хех, тоже сделал доброе дело. Обесточил кабель. Упадет? Пускай. Зато не убьет никого». Когда я вошел в роскошный ресторан, я почувствовал другие запахи, роскоши, так сказать, и надменности. Меня встретил официант, посмотрел на кольцо и тут же, словно сам догадался, куда меня нужно проводить. Проходя мимо пустых столов, я смотрел в оба, замечая кое-какие странные вещи. Например, полупустой зал был до нельзя напичкан скрытыми камерами, а стол, за которым сидели нужные мне люди, был под пристальным наблюдением. Ага, понятно, я поводил носом в разные стороны и обнаружил с десяток скрытых жучков. Дополнительное скрытое наблюдение, подходя к дворянам, я уже с точностью определил, какие камеры принадлежат ресторану, а какие нет. Отследил, куда уходит сигнал, и если бы мог присвистнуть, присвистнул бы. Я вырубил все камеры и подслушивающие устройства, которые контролировали в фургоне, неподалеку от заведения. До фургона я тоже добрался, выпуская в цветочный горшок стрелку. Она через пару секунд доложила мне, кто там сидит. Судя по всему, у Николая нашлись деньги на наемников. В фургончике сидели боевики в полном боевом снаряжении. Убивать их прямо сейчас не имело смысла. Так что, стрелка пусть пока подождет. Придет время, и я разберусь с ними. «Добрый день», — поздоровался я со всеми сразу. «Прошу прощения за задержку, увы, дела». «Ничего страшного, Георгий», — улыбнулся Семен Семенович. «Мы сами недавно только собрались». Дворяне по очереди поздоровались со мной, протягивая руку, но вот когда мне протянул руку Николай, я, так сказать, убил бы его прямо здесь, но сделал вид, что вот-вот собираюсь чихнуть. Коля понял посыл и сел на свое место. Из начала разговора, где мы обсуждали посылку в виде чумного тока, я узнал одну немаловажную деталь. Шариковых такая страшная штука обошла стороной, но это не отменяло того, что Арнольд Брониславович негодовал от самого факта подобной подлости. «Я бы лично придушил вашего отца, Николай Ильдарович», — честно заявил Шариков. «Понимаю, что вы горюете от утраты, но ваш отец, Арнольд», — Семен Семенович чуть повысил тон, чтобы Шариков обратил на него внимание. «Мы все пострадавшие, так что давайте не будем об этом, хорошо? Хм, любопытно получается, я переваривал поступившую информацию от Арнольда. Получается, курьер-доберман куда-то подевался, и посылку не доставил. Но вот куда, его твари сожрали, или он сбежал. Просто если сейчас, где-то в городе найдется этот артефакт с чумным током, будет очень нехорошо. Если мы закончили с чумным током, по Николаю было видно, что ему не очень хочется продолжать беседу про заслуги его отца. За что я еще раз прошу прощения, особенно перед вами, Семен Семенович». Он повернулся к Распутину и коротко кивнул. «Может, поговорим об условиях, условиях капитуляции?» «Да, значит, так как», — начал было Шариков, но тут его перебил Распутин. «Арнольд», — улыбнулся Семен Семенович, — «из уважения к Георгию, который спас мою дочь, он повернулся ко мне и кивнул в знак благодарности. Давайте мы дадим первым высказаться именно этому молодому сударю». «Я не против», — хмыкнул Шариков. «Все посмотрели на меня, ну а я даже думать не стал. В общем, я сосредоточил взгляд на Николая. Мои условия такие. Все контракты на аренду котлов раскатных аннулируются. Ты, Николай», — я прищурился, когда заметил легкую ухмылку на его лице, — «разрываешь все контакты с моим родом, а также выплачиваешь компенсацию в 400 тысяч рублей». «Чего?» – удивился Коля. «Сколько? Вы не соблюдали договор аренды», – продолжил я. «И из-за этого, из котлов моего рода, которые арендовала твоя семья, постоянно выскакивали твари. Это доставляло ненужные заботы устранителям, да и мне, в частности. А не слишком ли много, малец?» — вставил свои 5 копеек Арнольд. «Нет, договор, конечно, они не соблюдали, не следили за территориями, но 400 тысяч, этот малец смог отбиваться от банд Эльдара, так что, на мою сторону тут же встал Распутин. Он имеет право на подобную компенсацию. Слова Семена Семеновича заставили Арнольда призадуматься. Да и Коля заметно паник. Ага, банд Эльдара. Я так-то подорвал еще треть гвардейцев Пуришкевичи, за счет чего быстро перевел игру в чужие руки. И еще, спасть тебя, Арнольд, я посмотрел на Шарикова. Когда они захватили электрофиты и приготовились вас уничтожить. Правда, там был шифрагном. Хех, а не я. Когда со мной закончили, и Николай побледнел, понимая, что его кошелек сейчас опустеет, заговорил Шариков. Его условия были просты, мало чем отличимые от моих. Про аренду слов не было, потому что они начали войну, так что он обошелся крупной суммой. А вот Семен Семенович пожанул. Прямо пожанул. Миллион, с улыбкой сказал он. А еще, Коля даже дослушивать это не стал. Это грабеж, закричал он. Это перец, Ась, синхронно произнесли Арнольд Брониславович и Распутин. Какой перец? Никто кроме меня не понял, что это была скрытая команда Николая. Только вот, хех, я же подсуетился. Больше тока бога тока, бугагага. Выдохни, Коленька, улыбнулся я. А вы, уважаемые, я обратился к Шарикову и Распутину. Вдохните. По всему заведению стоят скрытые камеры. Часть из них принадлежит ресторану. Зачем? Этот вопрос вы зададите владельцу этого места. Но вторая часть принадлежит боевикам, которые сидят в фургоне неподалеку от ресторана. Также, я просто указал на пару точек вокруг. Здесь около десятка микрофонов жучков. Что, у Арнольда отвисла челюсть. Подслушивали нас, хмыкнул я, и ждали команды, когда нужно с нами разобраться. Но, я заметил, как нахмурился Семен Семенович. Боевики нас не слышат и не видят. Точнее, видят-то видят, но пустую картинку. Я все отключил заблаговременно, так что ты, Коля, я показал кулак Пуришкевичу. Видимо, не отличаешься от своего отца. Мои люди обшарили заранее место переговоров и все отключили. Пуришкевич попытался отмазаться, но, увы, для него ничего не вышло. Сказки про то, что это все придумал Руслан, а он ничего такого не делал, никто не слушал. Главы позвали юристов и заставили Колю подписать бумаги со всеми требованиями, накинув себе побольше денег в новых требованиях. Я тоже поднял свои требования до 700 тысяч. Хех. И на этой ноте я оставил дворян разбираться дальше. Свое я получил. У них и так есть о чем еще потолковать, я уверен. Может, даже до драки дойдет. Хех. Когда я вышел на улицу, гвардейцы Распутиных и Шариковых облепили его со всех сторон. Видимо, были неподалеку для защиты глав рода. На всякий случай, я им подсобил. Немного, с помощью стрелки, обесточил машину, чтобы те никуда не рванули, да и повырубал все громобои у боевиков, чтобы гвардейцы развлекались. Ну, я сел в первое попавшееся такси. Удачной рыбалки. Глава 4. Никита Олегович Козящий. Ну не печалься ты, конфета моя. Глава рода Козящих обнимал свою неприлично упитанную дочь и пытался успокоить. Ну а думается он еще. Нет, попик, хныкала Эльвира. Сколько он меня динамит уже, а? Понимая, что дочь свое горе может заесть только тортиком, Никита щелкнул пальцами, подзывая слугу. Значит, красный бархат, начал перечислять Никита Олегович. 4 французских картошки и Наполеон. Слуга и сам знал, что любила по утрам кушать Эльвира, и горячий шоколад 0,5, с килограммом взбитых сливок, толково. Оставив свою единственную дочь наедине с сахарным адом, который ей тут же принесли, Козящий ушел в свой кабинет, заперся на ключ и начал думать. Георгий Раскатный проигнорировал прибытие гвардейца в училище. Точнее, он напрочь наплевал на слова Вадика, и в том числе, на его дочь. «Малолетний дуралей», – пробормотал Козящий. Ну ведь лучше качаться на волнах, чем биться о скалы. Чем ему моя красавица не понравилась. Через 3 минуты обдумывания, когда Никита из-за отсутствия идей тупо пялился в потолок, на стационарный телефон позвонили. Взяв трубку, Козящий ухмыльнулся. «Рад слышать тебя, Бритва», – поздоровался он с начальником службы безопасности. «Ну что, отпуск закончился?» «Да разве 2 дня, это отпуск, господин», – усмехнулся в ответ басистый мужчина. Тем не менее, готов к труду и обороне. Мне как, с поезда сразу в департамент или возвращаться в вашу резиденцию? Да вот тут такое дело, Боря, задумался Никита Олегович. Раскатных помнишь, это, протянул Бритва. Внучок Харька, да, именно. В общем, дела обстоят не очень. Этот Георгий отказывается жениться на моей дочери. Поэтому, самое время заняться его поимкой. Понял? Да понять-то понял, задумался начальник СБ. Но не проще ли дождаться, пока Харек сам его приведет? А, к чему все эти интриги? Слюпников в больнице, и, видимо, надолго, парировал Никита Олегович. Доживает, так сказать, последние дни. Да и силовики его на карандаш взяли, так что наш Харек допрыгался. Выживет, сядет на бутылку фемиды, и на этом, все. Ладно, придумаю что-нибудь, Никита Олегович. На этой ноте Борис Бритва выключил телефон, а вот Козящий задумался, очень задумался. Раскатный добровольно жениться не хочет, однако Никите было на это плевать. Все же, у него были очень большие планы на имение Раскатных, да и на другую их собственность, тоже. Ладно, Гоша, Никита Олегович нажал на кнопку телефона, я все равно приберу тебя в свои руки, хочешь ты это или нет. Кнопка, на которую он нажал, загорелась красным. Послышался приятный женский голос, и Никита заявил, массаж мне, его голос был властным, с ням-нямкой, в усадьбу я вернулся обновленным, посвежевшим и довольным, все же 700 тысяч рублей, это не хухры-мухры, потратить было на что, хех, на пороге усадьбы меня встретил дворецкий, принял мою кофту, предложил принять душ, ну а сам побежал приказывать готовить мне обед, хм, обед в 4 вечера, я внимательно проследил за тем, как носились по дому две служанки-уборщицы, призадумался на миг и решил проверить камеры. Не из-за того, что я как-то Кате не доверяю, нет. Мне было интересно, сотрудники для вида сейчас носятся или все же выполняют свои обязанности. Доверяй, но проверяй, как говорится. И оказалось, что я зря волновался. Каждый слуга занимался своим делом, постоянно. Перерыв, который они делали, был лишь на чай, да и то, даже перекусы у них были быстрые. Ради приличия я открыл договор, еще раз с ним ознакомился и тут понял, что даже несмотря на то, что эти люди, слуги, рабочий день у них убийственный. 6 часов на сон, в эти 6 часов уже входит прием душа, ужин, обед и завтрак. Кто сможет работать в таких условиях? Поэтому, чтобы немного подправить пунктик для совести, я переделал весь договор и отправил его в элит-сервис, так сказать, на ознакомление. Одобрит? Здорово. Нет, тогда буду лично договариваться с каждым. Мне не нужны паховые лошади, которые откинутся из-за такого бешеного ритма через полгода. Мне нужны взвешенные и выспавшиеся слуги, которые будут отдаваться работе еще лучше. Помылся, пообедал вместе с Распутиной, которая пришла на запах еды, и занялся ей же. Ростки чумного тока опять проросли, но в этот раз как-то быстро, что ли. Это, возможно, говорило о том, что эта зараза в девушке изживает себя и пытается как паразит побыстрее распространиться. А еще это может значить не самую хорошую вещь. Как ты себя чувствуешь, сударыня? Я сидел на краю дивана и смотрел ей прямо в глаза. Как твое общее самочувствие? Слабость, протянула она, зевая. А так, вроде полегче стало после вашего лечения. Хорошо, я внимательно проследил за последней токовой нитью, которая вышла из тела девушки и устремилась в мою ладонь, и выдохнул. Биомагнитное поле человека – очень своеобразная штука. Если поле начинает угасать, значит, человек медленно умирает. Но здесь, когда я вытягивал зеленые чумные нити, поле вспыхивало резко, что говорило о его нормальном функционировании. Если бы после вырванной гадости оно вспыхивало и медленно тухло, это был бы звоночек. Обычному человеческому глазу видеть то, что видел я, было не дано. Я не знаю, есть ли в нашем мире сильные молниевики, точнее электроманты, чтобы они были развиты так же, как и я. Ведь видеть человеческое биомагнитное поле – это особый навык, слишком особый. Так, сударыня, я закончил работу и вытер лоб. Мне завтра придется уехать ненадолго в училище. Вы говорили это уже, Георгий, улыбнулась она. А что со мной будет? Вы говорили, что без вашего присутствия лечение. Вообще, да, кивнул я. По идее, ты должна быть рядом со мной постоянно, поэтому тебя и привезли сюда. Но пару дней придется потерпеть. И, я достал из кармана улучшенный модуль, который сделал сразу, как вышел из душа, обновленный артефакт пока поможет вам нормально себя чувствовать. Новый модем, усмехнулась она, разглядывая коробку с небольшим штырем. И чем он мне поможет? Я задумался, но отвечать ничего не стал. Сложнее придумывать новую историю, чем говорить правду, и уж лучше лишний раз промолчать, пускай сама думает, хех. Тем не менее, Теперь я смогу помочь ей на расстоянии. Это, конечно, не полноценное лечение, но оно поможет мне спокойно доучиться, не прибегая к каким-то там жертвам. Закончив с Катей, я пошел проверять свою роботизированную гвардию. Если Шурупыч первый был еще в царских условиях, то вот пятерке его бойцов было уж слишком тесно в пристройке. Они не особо жаловались, но недовольно тарахтели. «Надо бы тебе замок построить, а великий принц...» Я смахнул паутину с физиономии голема. «Потом найдем тебе невесту, и ты начнешь плодить маленьких шурупычей, так сказать, своих преемников». Потом, я заулыбался и меня понесло. «Дарую тебе имение, ты станешь автономным дворянином, и будешь сам себе зарабатывать на жизнь, уничтожая тварей из котлов». «Хех, турды-дых, мака-фака», – парировал Шурупыч. «На лабутинах-нах, тьфу ты», – я отвернулся от голема и пошел на выход из сарая. «Научили тебя гадостям, так теперь несешь хрен пойми что. Големов бы перевести в мои котлы, да отремонтировать забор, чтобы они спокойно устраивали там ад для тварей, но на это нужно было время». Но даже тут я подготовился. Котлы вернутся в распоряжение моего рода через 3 дня. Я специально заложил временный лаг, чтобы подготовить зону обороны. Все же, так себе будет история, если мне придется отвечать перед городом за твари, что выскользнут оттуда из-за отсутствия защищенного периметра. Пускай за это Пуришкевичи отвечают. Кстати, суету навести охота, я осмотрел автоматизированную турель, так сказать, проверяя, все ли работает. Может, тонко намекнуть Коле, чтобы его кретины восстановили заборы, а, однако, я решил сделать по-другому. Позвонил Ване Рубцову и договорился уже непосредственно с ним. Ну, как договорился, велел. Пришли в Новый Тагил, сегодня же, парочку умных гвардейцев, кому доверяешь. Пусть походят по зоне котлов, прикинут фронт работы и наймут подрядчиков для обороны. Могут даже Оборонрусич взять, для лучшей защищенности. Но только быстро. Понятно, восстановление периметра защиты, да, догадался Иван, сделаю, господин Раскатный, да, для восстановления, хмыкнул я, цель, железно оградить периметр, чтобы мои люди спокойно охотились, восстанавливали былое величие моего рода, будет сделано, господин Раскатный. Иван, конечно, в конце разговора попытался поинтересоваться, что у меня за люди такие появились, но вот тут я раскрывать все карты не стал. Фактически, я сделаю из зоны котлов настоящие охотничьи саванны для големов. Хех. В целом, я вернулся в усадьбу и глянул на часы. Пора было ложиться спать. Хватит турелей дальнего действия и забора 4-метрового. Тогда я уже предвкушал, как мои боевики будут гнобить демонидов. Это будет очень хорошо. Защита охотничьих угодий быстро себя окупит. Очень быстро. Перед тем, как лечь спать, я обратил внимание, что дорожный фонарь с новой диодной лампой светит в окно Кати, сильно, так сказать, его я и выключил перед тем, как вырубиться. Утренний запах выпечки разбудил меня на полчаса раньше будильника. Вот тут я восхвалял великую электрожабу за моих новых слуг. Екатерина же озаботилась тем, что мне рано вставать, и сама подняла слуг пораньше, объяснив им, что их господин уедет раньше обычного. Поэтому я завтракал в компании элегантно одетой дворянки, которая небрежно оттопыривала мизинчик, делая глоток из чашки с чаем. «Как вам спалось, Георгий?» Девушка быстро справилась с завтраком и теперь смотрела на меня как, ну, как на что-то хорошее, без злобы. «Мне вот снилось сражение с железными великанами, вы там, Георгий, сражались молниями. Упс, еще одна свидетельница восстания машин, может, им с Ильей на пару секту создать? Все хорошо, спасибо, что спросили, сударыня», — вежливо ответил я. «Мне последнее время ничего не снится, и слава великой электрожабе». «Почему это? Сон, который вы запоминаете, показатель того, что мозг неполноценно отдыхает во время сна. Слышал я где-то такую теорию, я задумался, и в следующий миг на телефон пришло уведомление о прибытии такси. Ой, вот мне и пора». Екатерина Семеновна провожала меня почти до ворот, помахала на прощание ручкой и, пока машина не пропала с ее поля зрения, в дом не заходила. Но и тут меня ждало приключение. Когда мы проехали небольшую усадьбу через участок от меня, то попали под обстрел автоматической турели, буквально, через 2 участка от дома Глеба. Сошедшая с ума пушка начала беспричинно палить во все стороны. И эту автобашню, которая возвышалась над забором, пришлось временно отключить. Также, с помощью стрелки, которую я выпустил в окно, Я обесточил датчик слежения в турели и подал на панель управления код ошибки. Хозяева этого дома и участка, видимо, отсутствовали. И за это время у них могла появиться серьезная проблема. Так что, приедут, вызовут мастера и уже разберутся, что с ней не так. Водитель, кстати, оказался тем еще чудаком. Он крестился и матерился одновременно. Екатерина Распутина даже не сказал, что хорошо выгляжу. Девушка сидела напротив зеркала и расчесывала волосы, а ведь глазами пожирал меня. Через мгновение у нее зазвонил телефон. Она с улыбкой приняла звонок и тут же услышала своего отца. «Катенька, ну как ты там? Все хорошо, пап?» Она продолжала улыбаться. «Вот, Гошу только проводила». «Куда проводила?» – удивился Семен Семенович. «В училище? Куда?» «Пообещал, что вернется через пару дней». «Пару дней?» – удивился Семен Семенович. «Он же говорил что-то про неделю там, ай, ладно, ты мне вот что скажи, как твое самочувствие?» «Все хорошо, вчера было плоховато, но Гоша помог справиться с болезнью». Семен Семенович замолк, а затем что-то начал бормотать себе под нос, но Екатерина точно услышала отголоски фраз: «Без женитьбы в дом, это как-то неправильно». «Я успел вернуться в казарму за 5 минут до построения». Быков провожал подбегающего меня взглядом и что-то говорил кому-то по телефону. Я, разумеется, поздоровался с ним, но задерживаться не стал. «Слушай», — Митюшкин протянул мне руку. «Вот скажи мне, Гоша, почему тебе дали 2 дня, а остальным по одному, Так вы все могли 2 взять», — улыбнулся я. «Ну, я так понял. То есть если я сейчас...» — начал было он, но я покачал головой из стороны в сторону, и Герасим чуть-чуть приуныл. «Блин, жалко», — сказал бы хоть. «Ну откуда я знал, что ты не воспользуешься шансом взять с этого отгула нечто большее, чем просто день?» Герасим согласился, а затем неожиданно заявил, что тоже хочет попробовать сдать экзамены экстерном. Тем самым он очень удивил меня. «Но, слушай», — я сел на кровать Митюшкина, — «вот ответь мне на один вопрос. Какой? Какое уязвимое место у демоноида-крокодила?» Мой вопрос застал его врасплох. Он предположил все, что только можно, кроме очевидного. «Вот это показатель, что тебе пока рано на экстерн», — я сочувствующе похлопал его по плечу. «Лучше поучись еще, да и тебе же здесь в кайф, верно?» «Угу. А то видишь, завалишь и все, карьера имперского устранителя оттянется еще на неопределенное время. Вот оно тебе надо». Ответ был очевидным. «А ты куда пойдешь, Гош?» Мы вместе с Герасимом встали, когда в казарму зашел Быков и приказал всем идти на плац. «В имперские устранители или частником заделаешься?» «Если бы сам знал», — парировал я. «Я вообще не факт, что устранителем буду, разве что только в свободное время. Я же глава рода». «Ай, точно», — парень махнул рукой, показал средний палец Петухову, и мы вместе вышли из казармы. На строевой был не только взводный, но еще лейтенант Верескина и куратор Оленюк. А они прибыли сюда не просто так. Видимо, хотели предложить то, что я хотел от них получить — экстерн. И я оказался прав. Митюшкин, Херова, Раскатный, а также Орлов, Песков и Грозный отработали на задании на оценку отлично. Каждому засчитано по 5 демоноидов за весь процесс обороны инфекционной детской больницы. Ну блин, тут он не прав от слова совсем. Во-первых, на моем счету была хреново туча демоноидов, а вот троица, которых он назвал после нас с Герой и Ольгой, вообще зря приписал в состав отличников. Эти 3 молнии Вика, косые, я их молнии перенаправлял в цель. Как бы, я повернул голову к молнии Викам и чуть было не цокнул. Стояли, гордые как индюки. «Вы что, их же сам куратор похвалил». «Итак», — продолжил Оленюк, — «у нас есть 6 претендентов на экзамен экстерном». Он сверлил Герасима каким-то укоризненным взглядом. «Есть ли желающие сдать экзамены досрочно?» Гера тут же опустил голову на пару с Ольгой, а вот Песков, как и я, вытянул руку. «Этот парнишка-то куда лезет?» «А, отлично, 2 есть», — хмыкнул Оленюк. «Значит, у нас есть 2-3 дня на полную. А можно сегодня все сдать?» — перебил его я. «Не обязательно же все растягивать аж на 3 суток. Все? И практику тоже?» — искренне удивился куратор. «Ну да», — хмыкнул я. «Тем более, что все физические направления я уже сдал, так что...» Быков после моих слов поджал губы. Оленюк словно чувствовал, откуда идет подача, повернулся к Быкову и сощурился, изучая его профиль. «Как это ты сдал все физические направления?» Куратор вернулся ко мне всем вниманием. «А, Раскатный?» — я улыбнулся в ответ и кивнул на Быкова. «КХМ?» Реакция Быкова не заставила себя долго ждать. «Я...» — он повернулся к Оленюку. обещал учесть всю практику, если молния и отвод сработает. Ну, и он сработал, так сказать. Так что, можно считать, что у раскатного, фактически, больше пятерых демоноидов. Куратор, недолго думая, кивнул, принимая его ответ. Засчитано. В общем, вольно. Дальнейшие распоряжения вам выдаст ваш взводный. Когда Быков забрал за собой всех курсантов, а меня подозвал к себе Оленюк, у меня не было сомнений, что вот-вот, и я все скоро закончу. Что решил по молнии и отводу, раскатный. Куратор безэмоционально смотрел на меня. Ну, чего молчишь? Могу предложить франшизу, холодным тоном ответил я. Моя фирма Шторм быстро сделает программное обеспечение под любое железо с лазерами. Вообще под любое. Гарантии, в случае невыполнения договоренностей, штраф. Плату уже буду брать за каждый носитель ПО, а в частности, по 100 рублей за одну штуку. Ну и, я улыбнулся, саппорт программного обеспечения тоже будет. Доведу до командования, не раздумывая, ответил куратор. Но ты уверен, что любая железяка с лазером подойдет? Даже Османской империи, заверил я. Список лазерных установок большой, да и не только японцы, и мы делаем нечто подобное. Думаю, в той же Армении найдутся мастера, которые собирают шкафы из железа и палок. Хорошо, хмыкнул Оленюк. А ты все дела сделал на гражданке? Вот тут я задумался. Спросил Оленюк это не просто так. Либо хочет дать мне еще денек, либо... Ах, он хитрый жук. По еле заметной улыбке Тамары я понял очень важную вещь. Оленюк торгуется. Точнее, сейчас начнет торговаться. Хех, ну давай посмотрим. Нет, не успел кое-что. Тогда возьми еще одну увольнительную. Куратор полез в нагрудный карман своего костюма и достал уже подписанный бланк. А то, как я погляжу, гражданка на тебя очень хорошо влияет. Хитрый жук, я ведь знал. Цену-то сбивать будешь, заодно, улыбнулся Оленюк. Подумай, может, плату снизишь ровно наполовину. Это было бинго. Я клятвенно пообещал подумать над этим. А в целом, я и так был готов к торгам. Цену я загнул нехилую, да и планировал, если придется, поторговаться до 20 рублей за штуку. И скорее всего, придется. Я вернулся в казарму, молча переоделся в гражданку и, проходя мимо охреневшего Митюшкина, подмигнул тому. Наглость – второе счастье. Еще одна увольнительная. Тот выпучил глаза и не мог поверить в то, что видит. Эй, раскатный, у тебя там что, задница медом намазана? Чего это Оленюк тебя опять отпускает? Подумать, загадочно ответил я, хороший ли я парень, или нет. А если честно, я от души потянулся, на экзамен схожу, сдам все, да и свободен. У меня тут разработка молнии и отводов будет полным ходом, вот Оленюк и пытается сбить цену. Мне бы такие навыки, усмехнулся Герасим. Там это, тебе крутой компаньон в бизнес не нужен. Один у меня уже есть, честно ответил я. До сих пор не понимаю, что у него в голове. На улице, по пути в сторону корпусов, я наткнулся на Тамару. Точнее, не наткнулся, а намеренно попался. Девушка сделала вид, что кого-то ждала, но ведь я понимал, кого именно. Ой, Георгий, а вы уже переоделись? Она внимательно посмотрела на свеженькую одежду. В гражданку даже? Ну да, схожу на экзамен, да пойду домой. Правилами не запрещено теорию сдавать, в чем Бог на свет вынес. Ну да, знаете, Георгий, она заулыбалась, мы собираемся сегодня собраться с моей группой в елках. Повод-то хороший какой. Не поздновато, удивился я. Гроза закончилась 2 дня назад, а вы только сегодня собираетесь. Странно как-то, тому есть причины, очень веские, протянула она. Придете, да расскажем. Я дал свое согласие и пошел в административный корпус. По пути меня догнал Песков и очень борзо мне заявил. Ты еще слишком молод, раскатный, высокий парнишка с козьей бородкой посмотрел на меня свысока и добавил. Хотя ты и мозговитый, но тебя как-то рано на практику записали. Лучше бы ты еще повоевал, да поучился. Вот ты же черт бородатый. Это благодаря мне ты своими молниями попадал. Разумеется, ты этого не понимаешь, но ничего поймешь и очень скоро. Насколько ты кривой и неподготовленный. Я выключил ему телефон, который тот спрятал в потайной карман своей модной кофты, так что он явно не сможет списывать, хех. Аудитория располагалась на 2-м этаже, между личными кабинетами Быкова и Оленюка. Нас встретили члены комиссии в составе 6 человек, досмотрели и посадили по разным углам. Когда осматривали Пескова с помощью металлоискателя, я приметил, что он создал волны помех, чтобы его потайной мобильник не обнаружили. Значит, парень еще хоть на что-то был годен. Раскатный и Песков, Преподаватели сидели за одним длинным столом с кипой бумаг перед собой, экзамены будут идти друг за другом. Всего 7 предметов и на каждый вам отводится полчаса. Я улыбнулся, а Песков заметно побледнел. За списывание тут же выгоним из аудитории, а попытка экстерна зачтется как провальная. Вопросы есть? Есть. Я поднял руку. Описать чем? Нам выдали листы с тестами, листы с вопросами, а также чистые альбомные тетради и по комплекту черных ручек. Под команду. Начали, мы начали, собственно говоря. Первый экзамен был по демонологии. Для меня, легко. Большую часть демоноидов я и так знал. Уж с моим бывшим миром местные твари мало чем отличались. Помимо основных вопросов по уязвимым местам, я сделал дополнительные сноски, где и что у тварей применяется в человеческом быту. Отложил заполненный экзаменационный лист спустя 10 минут от начала и демонстративно поднял руку. Мне надо отвечать, или сразу отнести, оставляете у себя, и когда завершите все, подходите к столу, ответила преподаватель по демонологии, та самая бабушка бальзаковского возраста, которая удивилась ножам, о которых я говорил на занятии. А вы уже все, раскатный, ответом был короткий кивок, и я продолжил творить дальше. Искусство выживания было наипростейшим экзаменом. Здесь не нужно было знать даже нюансов, связанных с тварями, если не хочешь дополнительные баллы. Но и здесь пришлось отличиться. Я прописал, что делать в тропических джунглях во время проливного дождя после образования котлов. Прописал истину, как вспарывают брюхо у конга, демоноида-змеи, и как там можно всю непогоду переждать. Руку в этот раз поднимать не стал, перешел к третьему экзамену по токсикологии и основам алхимии. Вот здесь пришлось немного подумать, точнее, пораскинуть мозгами. Создание зелий, противоядий, ловушек и приманок было несложным процессом. Опыт моего прошлого мира как бы давал мне очень обширную базу, но вот знание ядов и способов их нейтрализации было посложнее. Не все то, с чем я встречался у себя дома, было в этом мире, так что я потратил на экзамен целых 20 минут. Затем, уверенный в ответах, перешел к следующему листу. Повернулся, чтобы посмотреть на Пескова, а на том и лица не было. Хех, телефон не дают достать. Да, я повернул голову к членам комиссии и улыбнулся. Даже если бы я не отключил твой телефон, ты бы все равно не списал. В целом, я бы мог воспользоваться своим телефоном, но как бы я и так очень любознательный в этом мире, да и из своего очень много чего знал, так что, попал парнишка крепко. Если напросился на экстерный и не сдашь его, то вылетаешь на целых 2 года. Впрочем, я этого бездаря не жалел, уж кому-кому, а ему точно нужно было подтянуть знания и свою боевку, а то не электромант, а хрен пойми что. Тактику и стратегию я сделал за 5 минут, медицинскую помощь, с той же скоростью, ну а с этикой устранителя хех, было слишком просто. Правила этикета устранителей мало чем отличались от этикета аристократа. В общем, это было почти одно и то же, только к правилам поведения для устранителей была введена еще и воинская база. Так что, я встал из-за стола, сложил исписанные листы и перепроверил, чтобы все было по порядку. Могу идти, раскатный, быстрее всех от офигевания отошла преподаватель по демонологии. Всего 1,5 часа прошло, мне хватило. Бумаги благополучно сдал. Вышел из аудитории, тут же наткнулся на Быкова, который отчитывал за что-то Петухова, и, не прощаясь ни с кем, ушел на КПП. А вот там меня ожидало новое приключение. Я только перешел КПП и стал гражданским, как из припаркованного около входа автомобиля, тонированного в круг, вышло 2 мордоворотов. Мощные ребятишки такие. Ужас, хех, господин раскатный, пробасил один из бруталов. Пойдемте с нами, вас заждалась ваша невеста. Глава 5. Да не, спасибо, я приветливо улыбнулся. На такси поеду, так что зря вышли, мужики. Я лениво отмахнулся от них. Мы настаиваем, не унимались они, с ветерком. А мне до города нужно. Я пожал плечами и демонстративно поднял руку, чтобы проезжающие мимо такси обратили внимание. Мы подвезем вас, спокойно сказал один из мордоворотов. Смотрите, господин раскатный, новая машина, садитесь, с комфортом подвезем. ХМ, я внимательно посмотрел на нового немца и призадумался. Ну, в целом, почему бы мне не проехаться на таких комфортных условиях, а тачка действительно новая, да еще и бизнес-седан нового поколения. В общем, я не стал отказываться от такого комфорта, сел в машину. Меня тут же подвинули в центр сидения. Мордовороты сели по обе стороны, а спереди был такой же мордастый водитель, только без музыки, попросил я, а то последнее время всякую хрень поют. Согласен, ответил водитель, ну, мы и поехали. Машина действительно была очень комфортной. Меня не покидало чувство, что я не еду по дороге, а плыву. Подвеска игнорировала все ямки, камушки и прочие неровности, словно мы как нож по маслу шли, мягко и комфортно. О, оживился я, когда увидел знакомую улицу. Вон там за аптекой, направо, мне нужно в свой магазинчик заскочить. Не беспокойтесь, господин Раскатный, тут же ответил мордоворот по правую руку. Мы вас сразу, прямо до вокзала доставим. Оттуда, уже поедем в такой же дружной компании в очень комфортном купе сразу до Перми. Но мне не нужно в Пермь, спокойно ответил я. Вообще не нужно. Нужно, господин Раскатный, заговорил мордоворот уже по левую руку. Мы вас передадим сразу в руки к вашей невесте. Будет вам, так сказать, приятное путешествие. Вас и накормит, и напоит, и, если нужно, в лобик поцелуют. Все, так сказать, входит в наши услуги. Ну, слушайте, мужики, заулыбался я, это прям какие-то лишние услуги. Что это еще за поцелуйчики в лобик? А, мордовороты переглянулись и искренне заулыбались. Так это бонусный тип обслуживания. Представляете, как вам повезло. Ага, в основном, хмыкнул я и призадумался. В планах у меня не было Перми, точнее, самого путешествия. Пока что, но рано или поздно мне придется туда приехать, но точно не сегодня. Да и к козящим я не собирался, а уж откуда ветер такой мордастый дует, я и так понимал. Так что, чуть-чуть подождав, я вторгся в систему управления автомобилем и остановил ее возле тротуара на улице, которая вела в мой компьютерный клуб. Затем начал внимательнее изучать машину. Блин, вроде такая навороченная, немного расстроился. Вон, даже все управления на приборной панели, на экране, а автопилота ни хрена нет. Под удивленные возгласы водителя, который возмущался странной остановкой транспорта, я начал пакостить. Вырубил его подушками безопасности. Они выстрелили с такой силой, что прям ух, ему было больно, наверное. Мордовороты, шокированные происходящим, даже не сразу поняли, что именно произошло. Ну а я уже вовсю готовился на выход. Эй, Боря, левый начал тыкать своими культяпками в плечо водителю. Ты чего там, охренел что ли? А ну вставай. Но он был в глубокой отключке. Хех, не без моей помощи. Так что он еще не скоро придет в себя. Я, управляя всей электроникой в машине, открыл пассажирскую дверь и наглым образом перелез через мордоворота. Встал на тротуар, потянул руки в разные стороны и зевнул. Эх, тепло, солнышко согревало мою физиономию. Так, ладно, на чай скидываться не буду. И в общем, я как ни в чем не бывало, засунув руки в карманы, пошел в пиксельный бункер. Мордовороты отреагировали не сразу. Видимо, не ожидали от меня такой наглости. Хех, ну ты че, они как-то быстро забыли про вежливость. Эй, Раскатный, я молчал. Прошел быстрым шагом мимо вендинговых автоматов на остановке, выбрал в одном из них кофе, ну и перенаправил струю горячей жидкости прямо в лицо преследовавшему меня мордовороту. Тот моментально получил кипятком в нужную точку, закрыл руками лицо и заорал. Второму повезло, ну, наверное, гораздо меньше, потому что один из автоматов с газировкой неожиданно решил на полной скорости выпустить из себя пару баночек, которые очень прицельно попали точно в висок второму. Когда тот согнулся и повернулся лицом к автомату, банка прилетела сначала в нос, ну а потом в пах. Тем не менее, оба мужика были физиками, так что их удивительные приключения на этом не закончились. Я присмотрелся к припаркованным неподалеку электросамокатам и решил про себя, а почему бы и нет. Адские колесницы сами собой включились и направились на согнувшихся в три погибели мужчин. Не дали тем толком прийти в чувство и на большой скорости просто врезались в них, выкинули на проезжую часть, ну а там целый каскад приключений случился. Из-за плотного потока автомобилей физики хоть и успели отключить свои нервные окончания и более-менее прийти в себя, но все равно как болванчики отпрыгивали то от одного автомобиля, то от другого. Точку поставил тягач-фургон, который просто их не заметил. Убить-то не убил, но вот откинул их очень далеко. Ужас какой, прокомментировал я всю проделанную работу. Ужас, согласилась стоящая рядом старушка, которая наблюдала за таким интересным событием. Техника сошла с ума, скоро придут роботы и захватят весь мир. Я пригляделся к божьему одуванчику, веснушек и рыжины не заметил, так что не стал ее вписывать в родственники Ильи, да и не было у него никого кроме сестры. Автомат с газировкой, тем временем, продолжал сбоить. Что-то в его платье переключилось и не хотело возвращаться в норму. Так что я оставил 100 рублей в верхнем экранчике, чтобы уж как-то покрыть убытки владельцу этого шкафа. А затем, как ни в чем не бывало, пошел к себе в компьютерный клуб. Пиксельный бункер, как и всегда, был забит почти под завязку. Деньги лились рекой, нет, не рекой, мелким ручейком, но тем не менее, они были постоянными, пахло стабильностью, так сказать. Я коротко поздоровался с Гошей, пообщался с Иваном и занялся очень нужным занятием, чтобы освободить мою совесть. Внес на сайте имперские услуги несколько поправок и развел Тараса и Клаву задним числом, чтобы ничего уж не угрожало свадьбе моих соседей по старому участку. После начал заниматься серверами. Мне нужно было обновить и установить дополнительную защиту на свои сервера, а то вдруг у антивируса паперского есть серьезные хакеры, которые начнут немного пакостить. Что-то и Боров затих, я вводил новые шифровальные коды, попивая кофе через соломинку. С ним бы тоже закончить, да и на рынок антивирусов выйти. Затем мне отзвонился Иван Рубцов и доложил, что парочка гвардейцев из личного, так сказать, резерва уже прибыли в Новый Тагил, чтобы заняться установкой новой защиты моих котлов. Я назвал адрес, куда им приезжать, и, закончив с установкой дополнительной защиты на сервера, просто ожидал, лениво проверяя наличие новых кошельков у Слютникова. «Кирилл Слютников, поднимите мне веки». Хорек резко вскочил с кровати и тем самым напугал медсестру. «Мне нужно это видеть». Санитар, дежуривший в палате для психически неуравновешенных, задумчиво почесал затылок резиновой дубинкой и, пожав плечами, оглушил старика. «Коля», — завопила медсестра, — «уже четвертый раз за сегодня, так и убить можно». «Ну а что я?» — озадачился здоровяк-санитар. «Сама помнишь, что этот клоун творил 2 часа назад? Поверь, мне меньше всего хочется стоять тут и смотреть, как санитарки оттирают стены от его кальной живописи. Наскальной? Да-да, типа того. Он и так фишки мочит каждый день». Тут уж главный врач сказал, что, если что, отрубать, а то ему дорого обойдется его костюм. Медсестра вспомнила, как белый бархатный костюм главврача превратился в желтый, и покачала головой. Жалко его, она с заботой посмотрела на Слютникова и вздохнула. Говорят, он серьезным устранителем был в свое время, а тут здоровье подвело. Устранителем, Колька присмотрелся к старику. Этот, да ты посмотри на него. Какой нормальный человек будет себе мочу внутривенно ставить? Вот я знаю реальных бойцов и прекрасно знаю, какая у них бывает контузия. Поверь, то, что творит этот старикан, говорит только об одном, он штабной писарь. У настоящих боевиков клин в башке совсем другой. Они мочат всех вокруг, а не говном стены мажут. Медсестра призадумалась, кивнула, соглашаясь со словами санитара, и начала вытирать сухонькое тело старика от излишка его же организма. Гвардейцы оказались знакомыми мне. Видал я их раньше, еще когда были живы мои родители. Так что в выборе Ивана я не сомневался. Коля и Вова перед тем, как заехать в компьютерный клуб, прокатились по имениям. Так сказать, ознакомились с фронтом работ заблаговременно, чтобы не терять времени, чем меня и порадовали. Работы, на самом деле, не очень много, господин Раскатный. Вова был ведущим в этом отряде и по совместительству на 2 головы выше, чем Коля. Коля уже промониторил местный рынок работяг, пока мы ехали сюда, и послезавтра будет полный комплект вольнонаемных. В целом, ничего такого сложного не будет. Где-то забор восстановить, сетку поправить, да и напряжение вернуть на обесточенные участки. И колючую проволоку обновить, добавил Николай, что-то нажимая в своем планшете. Господин Раскатный, я бы еще порекомендовал траншеи обновить, которые граничат с имениями других родов и... Он переглянулся с Вовой и увел глаза в сторону, словно они опасались мне что-то сообщить. Только не говорите, что на моих котлах наемники Пуришкевичи остались. Нет, что вы, господин Раскатный, заулыбался Вова. Территории чисты. Пуришкевичи покинули имение и даже технику не забрали. И я так понимаю, не заберут. Не заберут, хмыкнул я. Так, какие-то проблемы. Что там такое? Посреди зоны, начал Николай, поворачивая ко мне планшет со снимком спутника, появился целый аномальный лес. Знаете, словно по волшебству, кто-то бобов закидал, и через день там 5-метровые сосны, грубо говоря, мягко выражаясь, из дрын травы, поправил коллегу Володя. Это проблема всех котлов, сами понимаете. Если не ухаживать за зонами, то они быстро зарастают, и в общем, там хорошо так зарос участок. Проблема не только в том, что зона загрязнена деревянными сорняками, я продолжил мысль за ними. После мегагрозы там могут прятаться демоноиды, и по-хорошему бы вызвать гвардию, чтобы они прочистили это все. Согласен, поддакнул Володя, но гвардию вызывать не стоит, тут же продолжил я. Еще, мы понимаем, господин Раскатный, заговорил Николай, Иван поставил нас в известность о том, что происходит, и мы на вашей стороне, и пока, продолжил за него Вова, гвардия не будет очищена от внутреннего мусора, нет смысла беспокоить их, а то мало ли, что случится. Я кивнул, соглашаясь с ним, затем ознакомился с типом заборов, которые выбрал Николай, и заявил, так, ладно, надо подумать об увеличении высоты заборов, чтобы скрыть от чужих глаз, что там есть. Я задумчиво полистал список и наличие колючих проволок и продолжил, лес я проверю сам. Гвардейцы переглянулись между собой, но ничего говорить не стали, о работе поговорили, так что, я подмигнул им, ну что, как там в Перми, а, да если честно, скучновато. Володя протянул руку за стаканчиком с кофе, Тришка-сибиряк захватил всю власть в группировках Слютникова, об этом говорят уже все, кому не лень, сам старик, помирает, ага, заулыбался Коля, старика поместили в психпалату, чтобы он не навредил самому себе, но вот Тришка, они переглянулись, и я опять понял, что они не хотят сообщать мне тревожные новости. Мужики, я облокотился локтями на стол, давайте сразу договоримся, ничего от меня утаивать не нужно, я не сахарный, не растаю, если появится какая-то проблема, так что выкладывайте, что не так. Тришка занял один из загородных домов Раскатных, протянул Владимир, и там притон устроил, надо это все зачищать, да и Тришке голову оторвать, это мы обязательно сделаем, кивнул я. Но сначала займемся котлами в Новом Тагиле, так что жду от вас хороших вестей через пару дней, на этом свободны. Гвардейцы поклонились мне и уехали, а я дождался, когда за мной приедет Илья, и вернулся в усадьбу. Екатерина была запредельно удивлена моему появлению, я же даже не позаботился о том, чтобы поставить ее в известность, что возвращаюсь домой. Поэтому я застал ее в очень элегантной ночнушке и в шерстяных носочках. Хех, замерзла, сударыня. Как твое самочувствие? Я прошел в гостиную, где бледноватая Распутина читала какой-то там кодекс. Холодно, знобить начало, не сразу ответила она. Георгий, а почему вы не в училище? Вас отпустили? Хех, заулыбался я. Выбора у них не было. Я подозвал к нам слугу и велел принести чай с вкусняшками, а затем немного позаботился о состоянии Кати. Уложил ее на диван, прикрыл пледом и просканировал ее организм. Чумный ток опять проявился. Хм, как-то быстро. Приятные покалывания в ладонях говорили о том, что я вытягиваю заразу. Ну а затем ее перерабатывает на свои нужды стрелка, которая была довольна лечением не меньше Кати. Затем, уже за чашкой свежезаваренного китайского чая, я начал рассказывать о событиях в училище. Тонко обошел разговор между мной и Оленюком и подробно расписал все о теоретической части.